Мама ни с кем не хотела разговаривать. Уволилась с работы. Ей теперь это было не нужно. Раз в две недели приезжал кто-то из папкохранителей и отдавал толстый конверт с долларами. Но потом моя классная руководительница, с которой мама отказывалась разговаривать, дозвонилась отцу в офис, чтобы выяснить, почему я не хожу на занятия. Он в ярости позвонил и сказал маме, что если она не возьмет себя в руки, то денег больше не получит. И тут с ней что-то случилось. Она обижала всех моих учителей, надарила им кучу подарков, стала встречать меня после занятий возле школы. Было даже стыдно перед подругами. Тогда старшеклассникам как раз разрешили ходить в школу в любой одежде. И она накупала мне лучшие наряды. А летом отправила в языковую школу в Сассекс. Когда я вернулась, то поняла, у нее кто-то появился. Через год мама вышла замуж за своего однокурсника. Оказывается, он всегда был в нее влюблен, и сначала она встречалась с ним, а потом вдруг влюбилась в папу. Он тоже женился, но неудачно. Они столкнулись в магазине. И он просто сошел с ума. Таскал ей огромные букеты, а меня закармливало, как девчонку, пирожными. Я уже ходила на подготовительные курсы. Однажды преподаватель заболел, я вернулась домой раньше времени и застала их в постели. Мама накинула халат, отвела меня на кухню и сообщила, что они с Виталием Григорьевичем решили пожениться. На следующий день она отправила бедного Виталия Григорьевича к отцу объясняться. Наверное, она хотела сделать отцу больно. Но папа обнял бывшего однокурсника, благословил и даже предложил ему хорошее место в своей фирме. Но мама не разрешила. У них теперь сын. Сначала я жила с ними. Поступила в Плешку. Потом ушла к отцу. Он к тому времени разбежался с телевизионщицей и завел манекенщицу от Славы Зайцева. После второго курса я перевелась на заочный. И папа отправил меня на 2 года в Чикаго, в школу бизнеса. Школа дорогая, а в таких заведениях главное не обидеть клиента, даже если он дебил. Но язык я выучила. Там мне очень нравился один преподаватель, Джонатан Граф. Ему было 38 лет, и я с ним училась играть в теннис. Но он всем девушкам смотрел только в глаза. Там жуткие нравы. Одна студентка пожаловалась, будто профессор, когда она идет от доски к столу, всегда смотрит на ее попку. Подруги подтвердили, и профессора уволили. «Что же тогда сделали бы со мной?» — вздохнул Башмаков. «Четвертовали». Вета четырежды дотронулась до него губами. «Когда я вернулась, жила у отца на Рублевке. Потом он купил эту квартиру и устроил в Лосьбанк. Полгода я оформляла в бэк-офисе сделки, а потом подошла к нему и сказала, что хочу работать в дилинге. Папа поговорил с Юнаковым, и тот разрешил. И у меня сразу стало получаться. Я сделала несколько удачных покупок. Отец все время справлялся, как у меня идут дела. Меня хвалили. У него уже был сын от телевизионщицы, и манекенщица тоже ждала ребенка. Казалось, она проглотила арбуз. И мне вдруг захотелось доказать ему, что я не просто его старшая дочь от первого брака. Нет, я лучшая, первая. Было 8 марта, и я все утро ждала от него звонка с поздравлениями. Я ждала, а он не звонил. Тогда меня вдруг подхватил какой-то вихрь и понес. Помнишь, как девочку в страну Оз? И никто меня не остановил. Никто, никто, никто. Ты мне это уже рассказывала, — тихо сказал Башмаков и поцеловал Вету в плечо. Да, наверное. Она взяла с тумбочки таблетки, но, справившись с собой, отшвырнула упаковку прочь. «Закогти меня». Дома, раздевшись, Башмаков обнаружил в кейсе орхидею и, чувствуя себя гением конспирации, протянул Кате. «Разве праздник?» — удивилась Катя. «Нет, просто так». «Спасибо, Тапочкин». Когда прозрачная коробка была уже в руках у жены, Олег Трудович вдруг сообразил, что цветок-то действительно серьезный. Орхидея была страшно похожа на разверстые ветины ложесна, упруго набухшие рубиновым вожделением. Но Катя ничего не заметила.